Глава 26. Арина. Я и правда проспала всю дорогу, даже ни разу глаз не приоткрыла. Как водителю я полностью доверяла Дамиану. Он уверенно держался за рулем, сильно не гнал, резко не тормозил. Так что мне не приходилось волноваться по этому поводу каждую минуту. «Просыпайся, приехали», — тихо произнес он спустя какое-то время, которая для меня пролетела словно миг. Я вздохнула и открыла глаза, увидев первым делом перед собой его лицо. «Готово?» — спросил он шепотом. Я кивнула, хотя не была уверена, о чем именно он спрашивал. Мне казалось, что в тот момент уже была готова на все. Сомневалась? Да. И все же я больше склонялась к тому, что нам пора перейти на новый уровень отношений. Я готова была ощутить всю страсть, которую он готов был разделить со мной. Посмотрев по сторонам, я убедилась, что мы уехали куда-то подальше от цивилизации, и вокруг вместо многоэтажных домов стоит сплошной лес. Так мне показалось в первую минуту. А потом я обернулась и увидела сам дом отдыха. Это место казалось просто волшебным. Не какой-то пансионат совдеповских времен для пенсионеров, а современное красивое здание. Место казалось действительно молодежным. Вокруг даже не наблюдалось никого старше 30 лет. Мы сразу заселились в свои номера. Причем Дамиан не обманул, их действительно было два. Разместившись и освежившись, я уже собиралась пойти к парню, чтобы предложить размяться, но он сам постучался в дверь. «Ты как?» — спросил он, протягивая мне красивый букет полевых цветов. «Ох, какая прелесть!» — восторженно произнесла я, пропуская его в номер. «И где ты их достал в это время года?» «Я знаю места», — таинственно сообщил он. «Ты все еще стоять хочешь? Или мы можем спуститься в ресторан? Там еще программа какая-то есть. Можно посмотреть, выбрать, что хотим делать». «Спать я уже не хочу. Сама думала предложить тебе прогуляться. Я видела программу, там точно будет что-то интересное», — согласилась я. «Только вазу теперь надо найти». Не успела я это произнести, как в номер постучали. Я удивленно взглянула на парня, а он только пожал плечами. На пороге стояла девушка в форменной одежде работниц дома отдыха. «Здравствуйте! Вы просили вазу в номер», — сообщила она, протягивая мне хрусталь. «Да, спасибо большое. Но когда я просила?» Девушка понятливо улыбнулась, заглянув мне за плечо. «Молодой человек звонил». После этого она ушла, оставив нас одних. «Предусмотрительный, значит». Слегка вздернув брови, я уткнулась носом в букет. Приятно было до безумия, а цветы ограждали меня от того, чтобы не кинуться на шею своего парня. Он же не обращал внимания на мое состояние. Взял из рук вазу и ушел в ванную. Вернулся уже с водой. Так что мне оставалось лишь погрузить туда букет. «Пошли», — позвал он, взяв меня за руку. Наши пальцы переплелись, и я зажмурилась от удовольствия. Мне так приятно было ощущать его близость. Причем эти ощущения были не только на осязаемом уровне. Не успели мы спуститься в холл, как нас взяли в оборот аниматоры. Так что поход в ресторан пришлось на время отложить. Да и есть совсем не хотелось. Нас ждали веселые танцевальные игры и конкурсы. Я так увлеклась, что не заметила, как полдня пролетело. Я очнулась, только когда в животе заурчало. Дамиан веселился со мной, а не стоял, надменно наблюдая за праздной толпой. Этот смеющийся парень был кем-то новым, другим, а никак не демоном, когда-то державшим в страхе целую школу. «Я все, Хохоча, после очередного забега выпалила я. «Чувствую, сейчас умру от голода». «Тогда побежали отсюда, пока нас в другой конкурс не затащили». Меня два раза просить не надо было. Мы быстро выскочили из огромного зала, где и проходили увеселения. Правда, чуть не попали под второй заход. «Нет, нет, мы голодные!» Выпалила я, пока нас не успели затолкать обратно. «Фух!» Выдохнула, когда мы присели за столик и взяли в руки меню. «Я сейчас слона съесть готова!» Прочитав название блюд и еще сильнее раздразнив аппетит, простонала я. «Слона в меню нет, так что придется импровизировать». Ухмыляясь, поддел меня Дамиан и подал знак официанту, чтобы тот быстрее к нам подошел. Заказав несколько наиболее аппетитных блюд из меню, я уронила голову на плечо Дамиану. Активные игры меня вымотали, а пропущенный прием пищи только усугублял ситуацию. «Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят», — лениво бормотала я, передразнивая любимого персонажа из детского мультика. «Покормят мою куколку, не дадут умереть с голода», — все еще подшучивая надо мной, произнес Дамиан, оставив легкий поцелуй на моей макушке. «А что будем делать после еды?» — лениво поинтересовалась я, втайне надеясь, что мы поднимемся в номер и поваляемся перед телеком. «А ты еще хочешь что-то делать?» Дамиан вздернул бровь, с любопытством заглядывая мне в глаза. «Да, я очень хочу полежать», призналась я, наблюдая за тем, как официант расставлял наши напитки. «А мне можно с тобой?» Я с жадностью набросилась на освежающий лимонад, и жизнь сразу стала казаться не такой уж пасмурной. «Нужно, но я приглашаю тебя на совместный просмотр какого-нибудь фильма, а не на то, что ты там себе напридумывал». «Я не против». Нам стали приносить блюда, и я отвлеклась. Хотя и Дамиан был настолько голоден, что молча принялся за еду. После позднего обеда сил прибавилось. Я уже не валилась с ног и совсем не хотела просто валяться в номере. «Может, прогуляемся? Когда приехали, я заметила, какой красивый парк находится на территории», — предложила я. «Значит, просмотр фильма отменяется?» — уточнил он. «Скорее откладывается», — хмыкнув, произнесла я. Мы пару часов бродили по парку. Держались за руки и просто болтали. В этот раз мы обсуждали учебу. «Почему ты выбрала этот факультет?» «Мне было интересно. Я хочу стать хорошим юристом или адвокатом», — ответила я, даже не задумываясь. «А ты?» «Я... В последние два года моя жизнь вертится вокруг тебя, Арин. И я не думал, не решал и не выбирал. И я поступил туда, куда поступила ты. Никакого секрета», — ответил он, не глядя на меня. Наверное, боялся моей реакции. Но я не стала как-то бурно на это отзываться. Я уже давно догадалась, для чего и почему Дамиан вновь появился в моей жизни. «И все же я совру, если скажу, что мне эта специальность совсем не подходит. Ведение бизнеса, как такового, пришлось освоить без учебы, а вот юридическая составляющая для управленца никогда не будет лишней», — добавил он и, наконец, посмотрел на меня. «Рада, что тебе пригодится специальность, на которую ты решился из-за меня», — хмыкнула я. «Даже если бы ты отправилась учиться искусству, я не стал бы задумываться ни на минуту», — заявил парень и крепче сжал мою руку. «Не замерзла?» «Совсем немного. Давай дойдем до конца». Я показала рукой вперед, обозначив, что нам осталось пройти метров 10 до границы парка. Успеем перед ужином что-нибудь посмотреть и решить, что будем делать вечером. Я уже предвкушала, что мы пойдем танцевать. Администрация грозилась пригласить какого-то очень популярного диджея, так что тусовка обещала быть нескучной. «Куда ты хочешь после ужина?» — спросил Дамиан, когда мы сидели у меня в номере и досматривали кино. «Может, пойдем танцевать?» — спросила я, надеясь, что он не откажет. «Если ты этого желаешь», — ответил Дамиан, пожав плечами. «Это выглядело так, словно весь отдых только я решаю, что и когда мы будем делать. Дамиан только беспрекословно следует за мной, и мне это очень нравилось. Ощущать свою власть над ним. «Если ты за, то я буду собираться», — произнесла я, направившись к шкафу. «Я тоже пойду переоденусь». Он подмигнул мне и вышел из номера. Я надела красивое и довольно откровенное платье, припасенное специально для особого случая. Я была уверена, что именно сейчас этот особый случай настал. На сборы мне понадобилось полчаса. Все же укладка и макияж занимали какое-то время. После завершения приготовлений я взглянула в зеркало в последний раз, прежде чем выйти из номера, и осталась довольна тем, что там увидела. Дамиан вышел из своего номера одновременно со мной. Его взгляд пробежался по моей фигуре, заставляя немного нервничать. Я видела, как напряженно он сглотнул. Значит, все же это время он просто сдерживался, потому что я об этом просила. Я протянула руку. «Пошли». Он крепко сжал мою ладонь, а потом наклонился к моему плечу. «Ты сногсшибательно выглядишь, и я буду ревновать тебя ко всем, кто только посмеет посмотреть в твою сторону», — полушепотом произнес он. «А ты смотри на меня. Зачем тебе следить за тем, кто и как смотрит на меня? Я ведь так старалась выглядеть для тебя». Так же тихо ответила, заметив, как знакомый огонь полыхнул в глазах парня. От этого взгляда по коже побежали нетерпеливые мурашки, а я прикусила губу, заставляя себя держать лицо и не показывать, как сильно я реагировала на него. «Молодые люди, через полчаса начнется танцевальная вечеринка в западном крыле нашего дома отдыха», — говорили направо и налево администраторы на стойке регистрации, как только видели приближающихся посетителей. Нас тоже не пропустили. Мы кивнули на приглашение, но сперва все же направились на ужин. Наедаться сильно не стали, чтобы не вставать из-за стола с тяжестью в переполненном желудке. «Потанцуем?» — пробормотал Дамиан, предлагая мне руку и уводя из-за стола. «Еще как!» — пообещала я. Мы без труда нашли это левое крыло, где диджей уже крутил свой сет, а молодежь пребывала и пребывала. Я быстро уловила ритм звучавшей музыки и стала покачиваться, двигая бедрами и плечами. Дамиан положил руки мне на талию и присоединился ко мне. С каждым треком мелодия играла все более зажигательная. Народа прибавлялось, а мы с Дамианом все теснее придвигались друг к другу. В какой-то момент я так распалилась, что посмотрела в глаза парня, ожидая от него действий, и они последовали молниеносно. Он впился в мои губы так жарко, что я чуть равновесие не потеряла. Ноги подкашивались, а я совсем плохо соображала, пытаясь понять, стояла я на своих ногах или уже висела на нем. Хотя Дамиан так крепко прижимал меня к себе, что вряд ли я могла свалиться перед ним на пол. Я ответила на поцелуй, обвела руками его шею, слегка царапая горячую кожу ноготками. «Ты не устала?» — прохрипел Дамиан мне на ухо, оторвавшись от губ и заставляя дрожать от возбужденного тембра. «Нет». Я активно замахала головой. «Натанцевалась?» Снова его голос полоснул мои нервы. «Да», — выдохнула уже ему в губы, потому что он снова меня поцеловал, нетерпеливо, страстно, обжигающе горячо. Я горела в его руках, теряя терпение, но уже через секунду, отстранившись, он потянул меня за руку к выходу. Мы почти бежали, скались, как сумасшедшие, когда наши взгляды схлестывались. В лифте он крепко прижал меня к себе, припал губами к шее и сжал ладонями ягодицы. От этих действий я всхлипнула, теряясь в своих желаниях оттолкнуть парня или схватить его и прижаться покрепче. Мы вывалились из лифта на своем этаже. Дамиан уже подхватил меня на руки. Наверное, думал, что сама я буду идти слишком медленно. В несколько шагов он преодолел расстояние до моего номера, ловко одной рукой открыл дверь и внес меня внутрь. Нас обоих снесла волна страсти. Я не соображала, что делала, могла лишь только чувствовать, сгорать и таять в нежных и опытных руках Дамиана.